Часть шестая. Священная истина о природе. Заглавие настоящего раздела вторит замечание из открывающего книгу эссе, что учеными истине о природе отводится почти что священный статус. Там речь шла о неприкосновенности научной истины, здесь же я воспользовалась этой фразой, чтобы возвестить серию текстов, прославляющих то, как истина отражается в реальности, при наблюдении великолепия и сложности мира природы. В центре раздела две статьи, вдохновленные богатейшим из всех культовых мест доэкологов, непревзойденным объектом паломничества страстных дарвинистов Галапагосскими островами. Впрочем, начинаем мы не с экваториальных пляжей, а с вещей в высшей степени отвлеченных, с такого понятия, как время, с темы, которую Докинс затронул в своей речи на открытии выставки «Самое время». Эту речь и заключительную заметку раздела объединяет их лирическая, даже элегическая задумчивость, перемежающаяся ласковым любованием такими причудами и странностями окружающей нас природы, нелепо восхитительной и восхитительно нелепой, как тихоокеанские червы, Палоло, ради размножения, совершающий массовую самоампутацию, или попугая Какапо, что по рассеянности забывают о своей неспособности летать и, теряя голову, самонадеянно бросаются с дерева, дабы замертво упасть на землю. Темы времени находят продолжение и в двух последующих рассказах, чьи заголовки вызывают в памяти названия глав, составивших рассказ «Предка», самую оригинальную всеобъемлющую книгу Ричарда. Написанные во время путешествия на Галапагосы в 2005 году, они пронизаны восторгом пилигрима, попавшего в преисполненную сюрреализма Аркадию. «Слоновая морская черепахи». Центральные персонажи, давшие рассказам их заглавия, служат поводом обсудить извилистый путь из воды на сушу, иногда обратно, пройденный жизнью на невообразимо громадном протяжении геологических эпох. Завершается раздел предисловием к чудесной книге Дугласа Адамса и Марка Карвардина, воспевающей как этот хрупкий райский уголок, так и хрупкость биоразнообразия всей нашей планеты, к новому, доработанному изданию «Последней возможности увидеть». Вряд ли стоит удивляться, что тон заметки меланхоличен. Дело не только в том, что сама книга представляет собой элегию исчезающим видом, оказавшимся на грани вымирания, но и в том, что в момент написания предисловия к ней его автор, как и бесчисленное множество прочих людей, оплакивал безвременную кончину Дугласа Адамса, юмориста, гуманиста и певца науки, трагически покинувшего нас всего в 49 лет. Это одновременно и гимн бесценным богатством нашей живой планеты и плач о невосполнимой утрате. Джиллиан Сомерскейлс. Самое время. Эшмоловский музей — ведущий Оксфордский музей, посвященный искусству и археологии. В 2001 году там состоялась выставка под названием «Самое время», где были представлены часы и хронометры разных эпох. Приглашение открыть ее стало для меня честью. И вот речь, которую я произнес по этому случаю, позднее в том же году опубликованная в Oxford Magazine. Время — весьма таинственная штуковина. Почти столь же неуловимая и не поддающаяся определению, сколь и сознание как таковое. «Кажется, будто оно течет, как стремительный поток». Цитата из 90-го псалма в стихотворном переложении Исаака Уотса, дана в переводе Д. Клейменичева. «Но какая сила им движет? Нас не покидает ощущение, что настоящее — единственный момент времени, который действительно существует. Прошлое — призрачная память, будущее — туманная неопределенность. Физики же видят это все иначе. В их уравнениях настоящее не обладает привилегированным статусом. Доходит до того, что некоторые современные физики характеризуют настоящее как иллюзию, как продукт мышления наблюдателя. А для поэтов время — что угодно, но только не иллюзия. Они просят его хотя бы на денек задержать свой караван. Эр Ходжсон, время старый цыган, время старый цыган, пусть путь твой далек, ты свой караван задержи на денек. Перевод А. Пустогарова. Слышит, как мчится крылатая мгновение колесница, Э. Марвел к стыдливой возлюбленной. Но за моей спиной я слышу мчится крылатая мгновение колесница. Перевод Г. Кружкова. Стремятся оставить след своего пути в песках времен. Генри Лонгфеллоу, псалом жизни, чтобы в песках времен остался след и нашего пути». Перевод Ивана Бунина. И жалуется на нехватку времени, мешающую взглянуть вокруг. У. Дэвис. Досуг. «Да разве это жизнь, мой друг, коль некогда взглянуть вокруг?» Перевод С. Сухарева. Нередко можно услышать, что отлагание — тать времени. Э. Юнг. «Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии». Перевод А. Кутузова. И, судя по пословице, совершенно точно известно, сколько времени нужно уделять потехе. Археологи откапывают его ровесников. «Алые города» — Дж. Берген, Петра. «Скажи, Восток, что есть тебе чудесней, чем алый город, времени ровесник». Хозяева пабов говорят засидевшимся джентльменам, что оно вышло. Мы его растрачиваем, проводим, тянем, транжирим, убиваем. Задолго до появления часов и календарей мы, а на самом деле все животные и растения, измеряли свою жизнь астрономическими циклами. Вращением великих небесных циферблатов. Земли вокруг своей оси, Земли вокруг Солнца и Луны вокруг Земли. Мимоходом замечу, что удивительно, как много людей думает, будто летом Земля ближе к Солнцу, чем зимой. Будь оно так, к австралийцам зима приходила бы в то же время, что и к нам. Вопиющий пример такого северополушарного шовинизма можно найти в одном научно-фантастическом произведении, где группа космонавтов, прилетевшая к какой-то далекой звезде, тоскует по родной планете. Подумать только, на Земле сейчас весна. Третьи великие небесные часы, обращение Луны, влияют на живых существ главным образом посредством приливов и отливов. Многие морские создания упорядочивают свою жизнь в соответствии с лунным календарем. Тихоокеанский червь Палоло, Палоло виридис или Эуница виридис, живет в расщелинах коралловых рифов. Ранним утром двух определенных октябрьских дней последней четверти Луны задние концы всех червей одновременно отламываются и плывут к поверхности в неистовом стремлении размножаться. Это очень своеобразные задние концы, у них даже есть собственная пара глаз. То же самое повторяется через 28 дней в последней четверти ноябрьской Луны. Это расписание настолько предсказуемо, что островитяне точно знают, когда им следует выходить на своих каноэ, чтобы собирать извивающиеся задние концы Палоло, ценимые как деликатес. Обратите внимание, что для достижения такой синхронности червям не нужно никакого определенного небесного сигнала. Скорее, каждый Палоло, независимо от других, накапливает информацию на протяжении многих лунных циклов. Все они совершают одни и те же расчеты на основании одних и тех же данных, чтобы, подобно хорошим ученым, прийти к одинаковым выводам и отбросить свои задние концы одновременно. Похожую историю можно рассказать и о растениях, синхронизирующих свой сезон цветения благодаря улавливанию постепенных изменений продолжительности дня. Таким же способом многие птицы выбирают время для сезона размножения. Это легко продемонстрировать, используя искусственное освещение, которое включается и выключается по таймеру, имитирующему длину светового дня, характерную для разных времен года. У большинства животных и растений, а вероятно вообще у всех живых клеток, есть внутренние часы, спрятанные в глубине биохимических процессов. Наличие биологических часов проявляется во всевозможных физиологических и поведенческих ритмах, поддающихся измерению десятками различных способов. Они связаны с внешними астрономическими часами и, как правило, синхронизированы с ними. Но вот что интересно, если изолировать биологические часы от внешнего мира, они, несмотря ни на что, будут продолжать идти. Это подлинно внутренние часы. Дискомфорт, который мы испытываем, когда наши внутренние часы переустанавливаются под влиянием внешнего «Цайтгебера», использования немецкого слова для обозначения задатчика ритма или синхронизирующего устройства, отражает тот факт, что многие классические исследования по данной тематике были сделаны в Германии. Перемещение на существенно отличающуюся от прежней долготу, называется синдромом смены часовых поясов. Само понятие долготы, разумеется, теснейшим образом связано со временем. Победу в длительном соревновании на точное определение долготы, развернувшемся в XVIII веке, Джону Гаррисону принесло не что иное, как часы, остававшиеся точными даже во время морских путешествий. Перелетные птицы тоже пользуются своими внутренними часами для сходных навигационных целей. Вот вам очаровательный пример внутренних часов. Как вы знаете, у рабочих пчел имеется код, при помощи которого они сообщают своим соседям по улью, в какой стороне обнаружили пищу. Этот код — танец по траектории в форме восьмерки, исполняемый внутри улья на вертикальной поверхности сот. В центре, напоминающей восьмерку фигуры, есть прямой отрезок, чье направление указывает, куда лететь за взятком. Поскольку танец происходит в вертикальной плоскости, в то время как поиски пищи осуществляются в плоскости горизонтальной, требуется некое условное обозначение. Оно заключается в том, что направление вверх по вертикальной поверхности сот указывает на местоположение Солнца в горизонтальной проекции. Танец, в котором прямолинейный пробег направлен точно вверх по стенке сот, сообщает другим пчелам, что следует вылетать из улья и двигаться строго в сторону солнца. А танец с прямолинейным пробегом, отклоняющимся от вертикали вправо под углом 30 градусов, сообщает остальным пчелам: «Покидайте улей и летите, отклонившись на 30 градусов вправо от солнца». Что и говорить, явление весьма поразительное, и когда Карл фон Фриш впервые его обнаружил, многие отказывались верить. Но это правда. Как это явление возникло в ходе эволюции, вопрос захватывающий. Фон Фриш и его коллеги сравнивали данный танец с различными более примитивными его аналогами у других видов пчел. Некоторые пчелы гнездятся под открытым небом и сообщают, в каком направлении следует лететь за взятком, тем способом, что повторяют свой взлетный пробег на горизонтальной плоскости, непосредственно указывая в сторону обнаруженной ими пищи. Своего рода жест «все за мной», многократно воспроизводимый, дабы завербовать как можно больше попутчиц. Но как это могло преобразоваться в код, используемый на отвесной стенке сот, где направление вверх, то есть против силы тяжести, по вертикали, обозначает в сторону солнца по горизонтали? Подсказку нам дает странная причуда нервной системы насекомых, наблюдавшаяся у таких далеких в родственном отношении их представителей, как жуки и муравьи. Но вначале немного общей информации, не про причуду. Как я упомянул, многие насекомые используют солнце в качестве компаса, летят по прямой линии под неизменным к нему углом. Это легко продемонстрировать, имитируя солнце при помощи искусственного освещения. Но теперь обещанное причудо. Экспериментаторы наблюдали за насекомыми, ползущими по горизонтальной поверхности под неизменным углом к искусственному источнику света. Затем они выключали свет, одновременно поворачивая поверхность вертикально. Насекомое продолжало свой путь, но меняло направление движения таким образом, чтобы ползти относительно вертикали под тем же углом, под каким оно прежде ползло относительно световых лучей. Я называю это причудой, поскольку подобные условия вряд ли могут возникнуть в дикой природе. В нервной системе насекомых как бы перемыкает провода, что могло пригодиться для эволюции пчелиного танца. На самом деле, все еще невероятнее, что напрямую возвращает нас к понятию времени. У использования Солнца в качестве ориентира есть один недостаток. Оно движется. Точнее, из-за вращения Земли вокруг собственной оси нам кажется, будто в течение дня Солнце перемещается в северном полушарии слева направо. Как пчелы решают эту проблему? Фон Фриш попробовал в качестве эксперимента запереть пчел на несколько часов в улье, использовавшемся им для наблюдений. Пчелы продолжали танцевать, но он заметил нечто воистину слишком хорошее, чтобы быть правдой. По мере того, как текли часы, танцующие пчелы медленно поворачивали направление прямолинейного пробега своего танца, так что информация о местонахождении пищи оставалась правдивой, несмотря на меняющееся положение солнца. А ведь танцевали они внутри улья, и, следовательно, солнца видеть не могли. Но они знали, что солнце будет двигаться по небу, и использовали свои внутренние часы, чтобы компенсировать его перемещение. Если поразмыслить, это означает, что прямой отрезок в траектории танца тоже движется, подобно часовой стрелке обычных часов, хотя и вдвое медленнее. Но только в северном полушарии против часовой стрелки, как тень в солнечных часах. Если бы вы были фон Фришем, разве вы бы не умерли счастливыми, сделав такое открытие? Солнечные часы оставались предметом первой необходимости даже после изобретения механических часов, чтобы подводить механические и сверять их с великим небесным циферблатом. Получается, что знаменитый стишок Хиллера «Беллока» довольно несправедлив. «Мы — солнечные часы и заняты делом привычным, всегда и во всем уступать часам обычным». Менее известно, что Беллок посвятил «Солнечным часам» целую серию стихов, порой забавных, а порой и мрачных, более в духе того раздела нашей выставки, что озаглавлен «Борьба со временем». «Как долго тень ползет, но как? Потом внезапен мрак, лишь мрак. Ползи, о тень, часы бегите, вы мне не подвластны. Я же вам, увы, безмолвно каждый час стеснит соседний. Любой вас ранит, но убьет последний. За исключением редких дней погожих, мы здесь для развлечения прохожих. Мы — солнечные часы, не тем боком стоим на лужайке. 50 фунтов мы стоили дури хозяйки». Двустишие Х. Беллока переведены А.В. и М.В. Гопко. Вы можете вспомнить этот последний стишок, когда, обходя выставку, встретите изящные карманные солнечные часы со встроенным компасом, без которого они были бы бесполезны. Говоря о великих небесных часах, я не выходил за рамки одного года, однако, в принципе, существуют астрономические часы куда большего масштаба. Нашему Солнцу требуется около 200 миллионов лет, чтобы обернуться вокруг центра галактики. Насколько мне известно, к этим космическим часам не приурочен ни один биологический процесс. И в самом деле я был бы крайне удивлен, если бы таковой обнаружился. Самый медленный хронометр, чье влияние на живую природу когда-либо всерьез рассматривалось, массовое вымирание, происходящее приблизительно каждые 26 миллионов лет. В пользу существования такой периодичности говорят результаты замысловатого статистического анализа палеонтологической летописи на предмет интенсивности вымирания видов. Все это спорно и отнюдь не доказано окончательно. Массовые вымирания, несомненно, случаются. По крайней мере, одно из них произошло 65 миллионов лет назад, когда исчезли динозавры, и было вызвано ударом кометы. Сомнительнее то, что вероятность подобных событий достигает своего пика каждые 26 миллионов лет. Далее в своей речи я упомянул о гипотетических астрономических часах, объясняющих такую периодичность, но здесь я удалил это объяснение, поскольку почти все современные астрономы сбросили его со счетов, и никаких прямых доказательств в его пользу нет. Если вкратце, то предположение состояло в том, что Солнце образует двойную систему с еще одной звездой, названной Немезидой, с которой они вращаются друг относительно друга с периодом примерно в 26 миллионов лет. Считалось, что Немезида может оказывать гравитационное воздействие на облако Оорта, состоящее из мелких небесных тел, повышая вероятность того, что одно из них упадет на Землю. Еще одни гипотетические астрономические часы с периодичностью больше года представляют собой 11-летний цикл солнечной активности, которым, вероятно, объясняются всплески численности таких арктических млекопитающих, как, например, рысь и американский беляк. Эту закономерность подметил Чарльз Элтон, тот великий оксфордский эколог, что изучал отчеты по пушному промыслу компании Гудзонова залива. Но и данная теория остается спорной. Уважаемый директор, вы пригласили биолога, чтобы открыть выставку. Так не удивляйтесь теперь, что вас почуют рассказами о пчелах, червях Палола и зайцах-беляках. Вы могли бы позвать археолога, и тогда мы бы все сейчас увлеченно слушали о дендрохронологии и радиоуглеродном анализе. Палеонтолог поведал бы нам о калий-аргоновом датировании и о том, что человеческий разум практически не в состоянии осознать абсолютную бескрайность геологического времени. Геолог привел бы одно из тех сравнений, при помощи которых мы пытаемся, как правило, безрезультатно, прочувствовать давность геологических эпох. Свою любимую метафору я уже использовал в одной из книг. Сразу оговорюсь, что придумал ее не я. Вот она. «Раскиньте руки как можно шире, будто пытаясь охватить всю эволюцию от ее начала, находящегося у крайнего кончика пальцев вашей левой руки, до сегодняшнего дня, у крайнего кончика пальцев правой. На всем пути, минующем срединную линию вашего тела и довольно далеко заходящем за правое плечо, жизнь будет представлена исключительно бактериями. Мир многоклеточных, беспозвоночных расцветет примерно в районе вашего правого локтя. Динозавры возникнут в середине правой ладони, а вымрут около последнего сустава пальцев. Всю историю Homo sapiens и его предшественника Homo erectus можно будет состричь вместе с ногтями. Ну а письменная история — вавилоняне, ассириане, что шли, как на стадо волки, Джордж Байрон, поражение Синахириба. Ассириане шли, как на стадо волки, в багрице их и в злате сияли полки. Перевод Алексея Константиновича Толстого. Иудейские патриархи, римские легионы, отцы церкви, династии фараонов, незыблемые законы медийские и персидские, трое греки, Наполеон и Гитлер, Битлз и Spice Girls — все они, и все, кто их знал, улетят вместе с пылью от одного легкого прикосновения пилки для ногтей. Будь я историком, я рассказывал бы вам байки о том, как воспринимали время разные народы, как в одних культурах оно считалось цикличным, а в других — линейным, и как сильно это влияло на все отношение людей к жизни. О том, что мусульманский календарь основан на лунном цикле, в то время как наш — на годичном. О том, как делались часы раньше, до того, как Галилей, выводя законы колебаний маятника, использовал в качестве хронометра собственное сердце, а инженеры усовершенствовали спусковой механизм. Я добавил бы, что еще в X веке до н.э. у китайцев были часы со спусковым механизмом, приводившиеся в движение водой. Я сказал бы мимоходом, что градуировка египетских водяных часов должна была меняться в зависимости от времени года, поскольку часом в Древнем Египте называлась 1/12 времени между рассветом и закатом. Таким образом, летний час был длиннее зимнего. Об этом необычном факте мне сообщил Ричард Грегори, который, очень мягко выразившись, заметил: «Должно быть, ощущение времени у египтян весьма отличалось от нашего. Если бы я был физиком или космологом, то мои рассуждения на тему времени были бы, пожалуй, поразительнее всего. Я бы постарался, вероятно, безрезультатно объяснить, что Большой Взрыв положил начало не только Вселенной, но и времени как таковому. На очевидный вопрос, что же было раньше, правильный ответ, ну или, по крайней мере, тот, в котором физики тщетно пытаются убедить нас, состоит просто-напросто в неправомерности вопроса. Применять слово «раньше» по отношению к Большому Взрыву — это как идти на север от Северного полюса. Будь я физиком, я постарался бы растолковать, каким образом в средствах передвижения, развивающих скорость, сопоставимую со скоростью света, время автоматически замедлялось бы. И это было бы заметно только снаружи транспортного средства, но не внутри него. Путешествуя по космосу на таких громадных скоростях, вы могли бы вернуться на Землю через 500 лет, практически не постарев. И дело тут отнюдь не в целебном воздействии скоростных перемещений на человеческий организм. Воздействию подвергается само время. Вопреки ньютоновской космологии, время не абсолютно. Некоторые физики даже готовы рассматривать возможность настоящих путешествий в прошлое, что должно быть, полагаю, мечтой любого историка. Я нахожу почти комичным, что одно из главных возражений против этого строится на парадоксе «а если ты убьешь собственную прабабушку?». Вовсе не обязательно прибегать к столь решительным мерам, чтобы изменить ход истории и сделать так, что вы никогда не родитесь. Учитывая изначально ничтожную вероятность того, что любой конкретный сперматозоид из миллиардов сможет оплодотворить яйцеклетку, достаточно будет просто чихнуть. В ответ писатели-фантасты снабжают своих путешественников во времени строгим кодексом поведения. Каждый обязан дать клятву не вмешиваться в исторический процесс. Интуитивно же кажется, что барьеры, возведенные самой природой, должны быть прочнее ненадежных людских законов и договоренностей. Также, будучи физиком, я бы обсудил с вами, симметрично время или же асимметрично. Насколько глубоко отличаются процессы, идущие вперед во времени, от процессов, идущих в обратную сторону. Насколько фундаментальны различия между фильмом, прокручиваемым задом наперед, и показываемым, как обычно. Судя по всему, законы термодинамики обеспечивают наличие асимметрии. Как хорошо известно, взболтав желток с белком, обратно их уже не разделишь, а разбитое стекло само не соберется заново. Разворачивает ли термодинамическую стрелу биологическая эволюция? Нет, поскольку закон возрастания энтропии применим только к закрытым системам, а жизнь — система открытая. Она плывет против течения благодаря энергии, получаемой извне. Но у эволюционистов тоже имеется свой вариант вопроса про направленность стрелы времени. Звучит он так: прогрессивна ли эволюция? Что ж, я, может, и не физик, но я эволюционный биолог, и вам лучше не искушать меня распространяться на эту захватывающую тему. Что еще оратор может сделать со временем, это превысить его лимит. Мы здесь главным образом ради выставки «Самое время». Вчера у меня была уникальная возможность осмотреть ее, и могу вам сказать, она во всех отношениях восхитительна. С огромным удовольствием объявляю ее открытой. Послесловие. Перечитывая свою речь, я осознаю, насколько дразняще короткими могут показаться мои научные зарисовки о времени, недостаточными, чтобы объяснить что-либо как следует. Меня оправдывает то, что моей задачей как раз и было раздразнить посетителей, воодушевить их, чтобы они проследовали на выставку и, наслаждаясь ею, размышляли о времени. Кстати говоря, есть мнение, что Эшмаловский музей должен бы называться Традескантовским, поскольку изначально он был основан для размещения коллекций, собранных двумя Джонами Традескантами, отцом и сыном. Традескантовские коллекции приобрел, по словам некоторых, сомнительным путем, Элиас Эшмал 1617-1692, который завещал их Оксфордскому университету, продолжившему их пополнять. В 1850-х годах собранные традескантами естественно-научные экспонаты переехали в только что отстроенный университетский музей естественной истории, и Эшмаловский музей стал по большей части галереей искусств. Имеются также доводы совершенно другого рода в пользу того, чтобы переименовать и сам музей естественной истории, поскольку очень многие оксфордские туристы убеждены, что он назван в честь Пит Риверса. Однако музей Пит Риверса, хотя он и соединен с основным музейным корпусом, представляет собой совершенно независимое учреждение, обладающее выдающейся коллекцией этнографических изделий, сгруппированных не по регионам, как обычно бывает, а по функции. Все рыболовные сети собраны вместе, все флейты, все хронометры и так далее. Чтобы избежать массовой путаницы с музеем Пит Риверса, я предложил назвать музей естественной истории именем Гексли. Название «Традескантовский» восстановило бы справедливость по отношению к событиям XVII века, но породило бы новую путаницу. А имя Гексли было бы присвоено в честь победы, которую тот якобы одержал в ходе большого спора с епископом Сэмом Уилберфорсом, проходившего в стенах недавно построенного музея. Должен сказать, что сам испытываю смешанные чувства по поводу своего предложения, так как имеются причины считать масштабы той победы преувеличенными. Рассказ слоновой черепахи. Острова в островах. Рассказ «Предка», книга авторства второго издания которой я разделил с Яном Вонгом, был впервые опубликован незадолго до того, как я отправился в незабываемую поездку на Галапагосские острова в качестве благодарного гостя Виктории Гетти. Основная тема книги — паломничество к прошлому. Дань признательности Чосеру отдается там, в числе прочего, рассказами, написанными от имени того или иного животного. В каждом таком рассказе рассматривался какой-нибудь общий аспект биологического знания. Импульс сочинять подобные рассказы сохранился во мне и во время моего посещения Галапагосов, чья фауна вдохновила меня написать, находясь на борту корабля, три дополнительных рассказа, затем напечатанные в «Гардиан». Этот вышел 19 февраля 2005 года. Я пишу, будучи на судне в акватории архипелага Галапагос, самые знаменитые обитатели которого — гигантские слоновые черепахи, также называемые галапагосскими, а самый знаменитый посетитель — тоже гигант, но мысли — Чарльз Дарвин. Вот что он писал о Галапагосских островах в своем отчете о путешествии на корабле Ее Величества «Бигль» еще задолго до того, как основная мысль происхождения видов оформилась у него в голове. Естественная история этих островов в высшей степени интересна и вполне заслуживает внимания. Большинство органических произведений — создания аборигенные, нигде в других местах не встречающиеся. Даже между обитателями отдельных островов существует разница. Впрочем, все они обнаруживают явное родство с обитателями Южной Америки, хотя острова отделены от этого материка пространством открытого океана шириной от 500 до 600 миль. Архипелаг представляет собой замкнутый мирок. Принимая во внимание малые размеры этих островов, мы тем более изумляемся многочисленности этих аборигенов и ограниченности их распространения. Мы подходим тут, по-видимому, несколько ближе к великому факту, этой тайне из тайн, первому появлению новых существ на нашей Земле. Чарльз Дарвин. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль». Глава 16. Перевод С. Соболя. В соответствии со своим дарвиновским образованием, молодой Дарвин называл аборигенными созданиями то, что мы сегодня назвали бы эндемичными видами, то есть возникшими на островах и нигде более не встречающимися. Тем не менее, он уже испытывал нечто большее, чем легкое подозрение по поводу той великой истины, которой ему суждено было озарить мир в годы своей могущественной зрелости. Так о мелких птичках, ныне называемых Дарвиновыми вьюрками, он писал: «Наблюдая эту постепенность и различия в строении в пределах одной небольшой, связанной тесными узами родства группы птиц, можно действительно представить себе, что вследствие первоначальной малочисленности птиц на этом архипелаге был взят один вид и видоизменен в различных целях». То же самое он мог бы сказать и о слоновых черепахах, поскольку мистер Лоссон, вице-губернатор, сообщил ему, что черепахи на разных островах различны, и что он наверняка мог бы сказать, с какого острова какая привезена. Сначала я не обратил должного внимания на это утверждение, даже отчасти смешал коллекции, собранные на двух из этих островов. Я и не помышлял, чтобы острова, отстоящие миль на 50-60 один от другого и по большей части находящиеся в виду друг у друга, образованы в точности одинаковыми породами, лежащие в совершенно одинаковом климате, поднимающиеся почти на одну и ту же высоту, могли иметь различное население. Нечто подобное Дарвин пишет также об игуанах, как о морских, так и о наземных, и о растениях. Теперь в свете накопленного опыта, дарвиновского опыта, мы, постдарвинисты, можем воссоздать картину произошедшего. В каждом из приведенных примеров, это типично для возникновения новых видов где угодно, самой важной, хотя и случайной составляющей процесса, были острова. Без изоляции, которую они обеспечивают, разделение видов пресекается на корню перемешиванием генофонда в ходе полового процесса. Любой новый, зарождающийся вид будет непрерывно наводняться генами старого. Чтобы обеспечить изначальное расхождение генофондов, лежащее в основе происхождения видов, дарвиновской тайны из тайн, необходим барьер, препятствующий смешению в результате скрещивания. Но островам не обязательно быть суше, окруженной водой. Это первый из двух уроков, которые мы можем извлечь из рассказа слоновой черепахи. Для нее, пасущейся на высокогорьях, любой из пяти вулканов, рассредоточенных по всей длине острова Исабелла, у Дарвина, использовавшего традиционные английские названия, он упоминается как Альбемарль, представляет собой пригодный для жизни остров, окруженный негостеприимной пустыней из лавы. Большинство Галапагосских островов состоят каждый только из одного вулкана, будучи таким образом одновременно островами и того, и другого типа. Однако крупный остров Исабелла — это цепочка из пяти вулканов, которые расположены примерно на том же расстоянии друг от друга, что единственный вулкан соседнего острова Фердинанда от них. В каком-то смысле его можно было бы рассматривать как шестой вулкан Исабеллы. С точки зрения слоновой черепахи, Исабелла — архипелаг внутри архипелага. Оба уровня изоляции сыграли свою роль в эволюции слоновых черепах. Все гигантские галапагосские черепахи родственны конкретному материковому виду Geohelione hilensis, который до сих пор существует и уступает им в размерах. В какой-то момент существования этих островов, длящегося считанные миллионы лет, одна или несколько таких материковых черепах случайно упали в море, и оно принесло их сюда. Как они смогли преодолеть этот долгий, наверняка изнурительный путь без пищи и пресной воды? А вот как. Некогда китобои брали с Галапагосов на свои корабли тысячи слоновых черепах в качестве провизии. Чтобы сохранить мясо свежим, черепах убивали только когда появлялась необходимость, а пока они ожидали своей гибели под мясницким ножом, их не кормили и не поили, их просто клали на спину, чтобы они не могли уползти. Я рассказываю вам эту историю не ради того, чтобы привести вас в ужас, хотя, должен признаться, меня она ужасает, но дабы обосновать свою мысль. Сухопутные черепахи способны обходиться без пищи и пресной воды многие недели. Время более чем достаточное, чтобы перуанское течение принесло их от Южной Америки к Галапагосским островам. А в воде они не тонут. Добравшись до архипелага, черепахи сделали то, что делают многие животные по прибытии на остров. Они эволюционировали в сторону увеличения размера. Явление островного гигантизма замечено уже давно. Как ни странно, островная карликовость тоже не редкость. На некоторых средиземноморских островах обитали карликовые слоны, а на маленьком индонезийском острове Флорес – карликовые люди Homo floresiensis. Если бы история наших черепах развивалась по образцу вьюрков, то в ходе их эволюции на каждом острове образовался бы отдельный новый вид. Затем, если бы некоторых из них случайно занесло с одного острова на другой, они не смогли бы скрещиваться с местными черепахами, согласно определению разных видов, и им ничто не мешало бы эволюционировать в сторону иного образа жизни, отличного от образа жизни как новых соседок другого вида, так и землячек из собственного вида, оставшихся на прежнем острове. Гигантские черепахи есть также на острове Альдабра в Индийском океане. Были и другие, на Маврикии и соседних с ним островах, пока моряки 19 столетия не истребили их, так же, как Додда и его родственников. Гигантские черепахи Индийского океана демонстрируют тот же эволюционный феномен островного гигантизма, что и галапагосские, но эволюционировали независимо от них, произойдя от своих более мелких предков, занесенных течением с Мадагаскара. В случае вьюрков можно сказать, что выработавшиеся у разных видов несовместимые брачные повадки и предпочтения сформировали теперь своего рода генетическую замену географической изоляции. Хотя их ареалы перекрываются, представители каждого вида спариваются исключительно на своем особом острове. Таким образом, они могут дивергировать дальше. На большинстве Галапагосских островов встречаются большой, средний и малый земляные вьюрки, которые специализируются на разных диетах. Несомненно, что первоначальное расхождение этих трех видов имело место на разных островах, а теперь они сосуществуют на одних и тех же островах, как различные виды никогда друг с другом не скрещиваются и питаются каждый своим набором семян разных видов растений. С черепахами тоже произошло нечто подобное, за исключением второй стадии – воссоединения на одном и том же острове после расхождения видов. В ходе эволюции их панцирь приобрел на каждом острове свою четко отличимую форму. На больших островах он, как правило, образует высокий купол, а на маленьких он седловидный с сильно расширяющимся кверху отверстием для головы. Причина, по-видимому, в том, что обычно на крупных островах достаточно воды для роста травы, и тамошние черепахи – пастбищные животные, а на островах помельче воды мало, и трава не растет, так что черепахам приходится объедать побеги кактусов. Панцирь в форме седла с отверстием, расширяющимся кверху, позволяет им вытягивать шею, делая пищу доступнее. В то же время кактусы становятся все выше и выше вследствие гонки вооружений, которые они ведут с черепахами, объедающими их побеги. В черепашьей истории имеется одно осложнение, отсутствующее во вьюрковой модели. Мы уже упоминали о нем. Для черепах вулканы — это острова внутри островов. Они образуют высокогорные, прохладные, влажные, зеленые оазисы, окруженные расположенными ниже сухими лавовыми полями, с точки зрения слоновых черепах — негостеприимными пустынями. На большинстве островов есть только один вулкан и только один свой собственный вид или подвид слоновых черепах, или же их там вообще нет. А большой остров Исабелла обладает 5 крупными вулканами, на каждом из которых водится свой вид или подвид слоновых черепах. Исабелла поистине архипелаг внутри архипелага. И то общее правило, согласно которому архипелаги – двигатели дивергентной эволюции, нигде не было продемонстрировано с таким изяществом, как здесь, на островах благословенной дарвиновской молодости. Рассказ морской черепахи. Туда и обратно. И снова туда? Это второй из моих дополнительных рассказов, написанный на борту корабля возле архипелага Галапагос и опубликованный в «Гардиан» 26 февраля 2005 года. В рассказе «Слоновой черепахи» я писал о ее предках, случайно принесенных течением из Южной Америки, ненароком заселивших Галапагосские острова, а затем приобретших местные различия на каждом острове и гигантские размеры на всех. Но с чего мы взяли, будто эти поселенцы были сухопутными черепахами? Не проще ли предположить, что морские черепахи, которые уже жили в воде, вылезли на берег острова, чтобы отложить там яйца, залюбовались видом, остались на суше и эволюционировали в черепах сухопутных? Нет. На Галапагосских островах, существующих всего несколько миллионов лет, ничего подобного произойти не могло. Однако намного раньше, в родословной всех сухопутных черепах, нечто похожее действительно имело место. Но это уже преждевременно подводит нас к кульминационному моменту рассказа морской черепахи. Кстати говоря, слово «turtle» — «черепаха». Удручающая иллюстрация меткого высказывания Бернарда Шоу о том, что Англия и Америка представляют собой две страны, разделенные общим языком. В британском английском словом «turtle» называют водных черепах, а словом «тотас» — сухопутных. В Америке же «тотл» подходит для всех черепах, а «тотас» — только для тех из них, кто живет на суше. Надежно доказано, что ближайший общий предок всех сегодняшних наземных черепах, как континентальных, обитающих на просторах Австралии, Америки, Африки и Евразии, так и гигантов с Галапагоса, Альдабры, Сейшелов и прочих океанических островов, сам был сухопутным. Все, что было после него, это, перефразируем Стивена Хокинга, «сухопутная черепаха на сухопутной черепахе и так до бесконечности». Черепаха стоит на другой черепахе, та на следующей, так до бесконечности. Стивен Хокинг. Краткая история времени. От Большого взрыва до черных дыр. Перевод А. Дамбиса. Различные слоновые черепахи Галапагосских островов происходят, несомненно, от южноамериканских наземных предков. Если заглянуть достаточно далеко в глубину веков, то предки любого организма вышли из моря, водные альма-матер всего живого. В разные моменты эволюционной истории предприимчивые представители многих групп животных переселялись на сушу, порой в самые знойные пустыни, прихватив с собой свою собственную морскую воду в виде крови и внутриклеточных жидкостей. Помимо встречаемых нами повсюду рептилий, птиц, млекопитающих и насекомых, к другим группам, которым удалось выбраться из воды, относятся скорпионы, улитки, многоножки, различные черви, пауки и их родственники, а также некоторые ракообразные, такие как мокрицы и сухопутные крабы. И не следует забывать о растениях. Если бы они не заселили сушу первыми, никакая из последующих миграций не стала бы возможной. Это было масштабное путешествие, не столько в смысле дальности расстояния, сколько в том, что каждый аспект жизнедеятельности, от дыхания до размножения, пришлось перевернуть с ног на голову. Среди позвоночных особая группа лопастеперых рыб, родственная современным латимериям и двояко дышащим, приспособилась ходить по суше и обзавелась легкими, чтобы дышать воздухом. Их потомки, пресмыкающиеся, стали производить крупные яйца, чья водонепроницаемая оболочка удерживает влагу, в которой все зародыши позвоночных нуждаются еще с той давней поры, когда их предки жили в море. Позже рептилии дали начало млекопитающим и птицам, и те выработали в ходе эволюции широкий спектр приспособлений для освоения суши, в том числе пустынь, настолько радикально изменив свой образ жизни по сравнению с морскими предками, насколько это только можно вообразить. Среди большого арсенала адаптаций, демонстрируемых наземными существами, есть и такая, что может показаться явным извращением. Немалое число животных, наземных до мозга костей, затем вернулись назад. Отказались от своей столь тяжело доставшейся сухопутной переоснастки и массово ринулись обратно в воду. Тюлени и морские львы, такие как поразительно доверчивый галапагосский морской лев, прошли только половину обратного пути. Глядя на них, видишь, на что могли быть похожи промежуточные формы эволюции крайних вариантов вроде китов и дюгоней. Киты, в том числе мелкие, которых мы называем дельфинами, и дюгония вместе со своими близкими родичами ламантинами, совершенно порвались с наземным образом жизни и полностью вернулись в морскую обитель своих дальних предков. Они не выходят на берег даже для размножения. И все же они по-прежнему дышат легкими, так и не приобретя ничего аналогичного жабрам, служившим их предыдущему водному воплощению. В число других животных, вернувшихся с суши в воду, входят прудовики, водяные пауки, жуки-плавунцы, галапагосские нелетающие бакланы, пингвины. В северном полушарии они встречаются только на Галапагосах. Во время моего следующего визита на Галапагосы наш пожилой гид-эквадорец рассказал забавную историю. Один из предыдущих пассажиров нашего корабля был в неистовом восторге от впечатлений. Пейзажи, природа, еда, судно — все его восхищало. Жаловался он только на одно. Галапагосские пингвины оказались слишком маленькими. Морские игуаны, нигде, кроме галапагосов, не встречающиеся. И морские черепахи, которыми кишат местные воды. Игуаны — большие мастерицы совершать случайные океанические переправы на каких-нибудь корягах, оставаясь в живых, что подтверждается наблюдениями в Вест-Индии. И не может быть никаких сомнений в том, что галапагосские морские игуаны ведут начало именно от таких беженок, приплывших из Южной Америки. Самому старому из существующих галапагосских островов не более 4 миллионов лет. Раз морские игуаны возникли здесь и только здесь, можно подумать, что этот возраст устанавливает самую раннюю возможную дату их обратного перехода к водному образу жизни. Однако не все так просто. Галапагосские острова создавались один за другим по мере того, как литосферная плита Наска перемещалась со скоростью нескольких сантиметров в год над некой определенной точкой вулканической активности, находящейся под Тихим океаном. Плита двигалась на восток, а вулканическая деятельность время от времени ее пробивала, возводя очередной остров на этом конвейере. Вот почему самые молодые острова лежат к западу, а самые старые — к востоку. Но, продолжая продвигаться на восток, плита Наска вместе с тем погружается под южноамериканскую плиту. Острова, расположенные на восточной оконечности архипелага, уходят под воду со скоростью около сантиметра в год. Сегодня нам известно, что хотя самому старому из ныне имеющихся островов всего 4 миллиона лет, архипелаг, который перемещается к востоку и там тонет, уже не менее 17 миллионов лет существует в данном регионе. В любой момент на протяжении всего этого времени острова, ныне погруженные в океан, могли стать первым пристанищем для игуан, колонизировавших их и эволюционировавших там. У игуан, вероятно, была уйма времени, чтобы успеть перескочить на другие острова, прежде чем над их родным островом сомкнутся волны. Черепахи вернулись в море намного раньше. В каком-то смысле их переход к водному образу жизни был менее полным, чем у китов или дюгоней. Черепахи по-прежнему откладывают яйца на побережье. Подобно всем позвоночным, которые заново вернулись к жизни в воде, они дышат воздухом, но в этом отношении они продвинулись дальше китов. Некоторые морские черепахи извлекают дополнительный кислород из воды посредством двух камер, расположенных на заднем конце тела и богато снабженных кровеносными сосудами. Один австралийский вид речных черепах вообще по большей части получает кислород, дыша, как не постеснялся бы выразиться уроженец Австралии, через задницу. Имеются доказательства, что все современные водные черепахи произошли от наземного предка, который жил раньше, чем большинство динозавров. Две важнейшие окаменелости, названные Прогоночерис квенстедти и Палеочерсис талампейенсис, ровесницы первых динозавров, приходятся, по-видимому, близкой роднёй предкам всех современных черепах, как водных, так и сухопутных. Вы можете спросить, как мы различаем, где, в воде или на суше, жили ископаемые животные, особенно если найдены только их фрагменты. Иногда это вполне себе ясно. У таких пресмыкающихся, как ихтиозавры, жившие в одно время с динозаврами, имелись плавники, а форма их тела была обтекаемой. Их окаменелости выглядят как дельфины, и наверняка они жили, как и дельфины, в воде. С черепахами это несколько менее очевидно. Один искусный способ выяснения состоит в том, чтобы измерить кости их передних конечностей. Сотрудники Йельского университета Уолтер Джойс и Жак Готье провели замеры скелетов передних лап у 71 вида современных черепах, как водных, так и сухопутных, по трем ключевым параметрам. Чтобы наложить результаты всех трех измерений друг на друга, использовали миллиметровую бумагу с треугольной разметкой. И представьте себе, все наземные виды черепах образовали плотный кластер в нижней части треугольной диаграммы, а данные по морским черепахам скопились в верхней части. Кластеры не прерывались, пока к ним не добавили результаты по нескольким видам, проводящим свое время частично в воде, а частично на суше. Как и следовало ожидать, эти земноводные виды расположились на диаграмме посередине между мокрым и сухим кластерами. Ну а раз так, следующий шаг очевиден. Просмотреть, куда попадут ископаемые виды. Лапы P. quenstedti и P. talampeyensis не оставляют нам никаких сомнений. Их точки на диаграмме попали в самую гущу сухого кластера. Обе эти ископаемые черепахи были сухопутными, их окаменелости пришли к нам из той эпохи, когда черепахи еще не вернулись в воду. Таким образом, можно было бы подумать, что современные наземные черепахи никогда не покидали суши еще с тех стародавних сухопутных времен, подобно тому, как поступило большинство млекопитающих после того, как немногие их представители возвратились к жизни в морях. Но, судя по всему, это не так. Если нарисовать генеалогическое древо всех современных черепах, то почти все его ветви окажутся водными. Ныне живущие сухопутные черепахи образуют одну единственную веточку, со всех сторон окруженную ветвями, ведущими водный образ жизни. Это наводит на мысль, что современные нам сухопутные черепахи не оставались на суше непрерывно со времен P. quenstedti и P. talampeyensis. Скорее, их предки были среди тех, кто вернулся в воду, а уж затем В относительно более недавние времена они заново выбрались на сушу. Выходят, наземные черепахи являются собой замечательный случай двойного возвращения. Их дальние предки, так же, как и предки всех млекопитающих, пресмыкающихся и птиц, были морскими рыбами, а еще раньше – различными более-менее червеобразными существами, происходившими все так же в море от первых бактерий. В более поздние времена их предки жили на суше, где оставались на протяжении множества поколений, а еще более недавние предки эволюционировали обратно в обитателей моря и стали морскими черепахами. И, наконец, они снова вернулись на Землю в качестве черепах сухопутных, часть из которых, хотя к нашим галапагосским гигантам это не относится, живет теперь в самых безводных пустынях. Я охарактеризовал ДНК как генетическую книгу мертвых. Учитывая механизм действия естественного отбора, можно в каком-то смысле сказать, что ДНК животного представляет собой текст, описывающий те миры, где предки животного подвергались отбору. Рыбья генетическая книга мертвых рассказывает о морях, в которых жили предки рыб. У нас же, у людей, как у большинства прочих млекопитающих, действие первых глав книги разворачивается в море, а последних — на суше. В книге китов, дюгоний, морских игуан, пингвинов, тюленей, морских львов, а также черепах, причем как морских, так и, что примечательно, сухопутных, имеется и третья часть, повествующая об их героическом возвращении на тот полигон, откуда они вышли в далеком прошлом, в море. Но у наземных черепах, и их случай, по-видимому, уникален, есть еще и четвертая часть книги, посвященная окончательному, хотя, кто знает, повторному возвращению, на сей раз опять на сушу. Есть ли еще хоть одно животное, чья генетическая книга мертвых представляет собой такой палимпсест с многочисленными эволюционными виражами? Прощание с мечтателем Диджерати. Лично для меня последней возможностью увидеть Дугласа Адамса в качестве оратора стала конференция «Цифровая биота», проходившая в сентябре 1998 года в Кембридже. Игра слов, связанная с тем, что эта заметка была впервые опубликована как предисловие к переизданию 2009 года книги Дугласа Адамса и Марка Каруардина «Последняя возможность увидеть». Кстати говоря, сегодня ночью мне приснилось похожее мероприятие. Небольшая встреча, организованная единомышленниками, людьми, похожими на Дугласа, обитателями диких пустынных земель. Здесь живут диджерати, пролегающих между зоологией и информатикой, где он так любил бывать. Естественно, он тоже присутствовал и находился в центре внимания. Так казалось мне, хотя он с его непомерной и щедрой на шутки скромностью высмеял бы такую формулировку. У меня было это свойственное снам ощущение, когда ты знаешь, что он умер, но ничуть не находишь странным видеть его среди нас, слышать, как он говорит о науке и смешит нас своим неповторимым научным остроумием. За обедом он увлеченно рассказывал нам о какой-то поразительной адаптации у неких рыб и поведал, что для ее возникновения у форели достаточно всего 27 мутаций. Жаль, что мне не удалось запомнить, в чем конкретно заключалось то замечательное приспособление, поскольку именно нечто подобное Дуглас мог где-нибудь вычитать, а именно такую подробность, как 27 мутаций, присочинить. От Кембриджа до острова Комодо, от Диджерати до драконов — не расстояние для мечтателя, так что рыбой, о которой говорил Дуглас, вполне мог оказаться илистый прыгун, вдохновивший его на размышления о предках в конце главы о комодских ящерах. Обратиться к илистым прыгунам и к жившим 350 миллионов лет назад их, а также нашим предшественникам, чтобы завершить главу о варанах и вместе с тем утолить ноющее чувство вины из-за того, что не вступился за злополучную козу, вот яркий пример писательской виртуозности. В качестве метафоры всплывает даже несчастная курица, вернувшаяся на сцену в своей трагикомической роли, дабы создать атмосферу неловкости и подвести нас к основной героине этого эпизода — жалобно блеющей козе. Неприятное приключение. Длительная поездка на маленькой лодке вместе с четырьмя живыми курами, когда они сверлят тебя взглядом, полным глубоких и ужасных подозрений, которые ты не в состоянии рассеять. Так никто не писал со времен Вудхауса. Так тоже. Добросердечный человек с внешностью извиняющегося викария. Или вот еще о пасущемся носороге. Это было все равно, что наблюдать за экскаватором фирмы JCB, который решил заняться мелкой прополкой. Рост зверя составлял около 6 футов в холке и постепенно снижался по направлению к задним конечностям, вздувшимся от мышц. Сама необъятность всех составляющих его частей оказывала гипнотическое воздействие на наблюдателя. Когда носорог едва заметно двигал ногой, громадные мускулы перемещались под его толстой кожей с легкостью паркующегося «Фольксвагена». Он встал по стойке смирно, отвернулся от нас и стопотом помчался по равнине, как проворный юный танк. Последняя фраза — это чистый Вудхаус, но преимущество Дугласа в том, что у его юмора есть дополнительное научное измерение. Вудхаусу никогда бы не удалось написать ни такого. Мы чувствовали себя участниками физической задачи трех тел, вращавшихся под действием гравитационного притяжения носорога. Не такого о филиппинском орле обезьяноеде, причудливый, неправдоподобно выглядящий летательный аппарат, который гораздо проще представить себе приземляющимся на авианосец, чем вьющим гнездо на дереве. Фантазии о веточной технологии из первой главы достаточно оригинальны, чтобы навести ученого на серьезные размышления. То же касается рассуждений Дугласа о том, что носорог — это животное, в чьем мире преобладают запахи, а не зрительные образы. Дуглас не просто разбирался в науке, он не только шутил про науку. Обладая разумом ученого, он докапывался до самых ее глубин, чтобы извлечь оттуда юмор и тот остроумный стиль, одновременно литературный и научный, что был присущ лишь ему одному. В этой книге не найдется, вероятно, ни единой страницы, над которой я не хохотал бы во все горло, даже чаще, чем над его художественными произведениями. Помимо того, что автор остер на язык, его книга вся пересыпана эпизодами в духе комедии и положений, вроде героических поисков презерватива в Шанхае, чтобы защитить подводный микрофон для прослушивания китайских речных дельфинов, а безногий таксист, то и дело нырявший под приборную панель, чтобы руками нажать на сцепление, или еще дурацкий фарс с бюрократами в Заире во время правления Мабуту. Их коррумпированная подлость обнажает всю добродушную наивность Дугласа и его напарника Марка Каруардина, напоминающие о Какапо, беспомощном в этом грубом и равнодушном мире. «Какапо — птица вне времени. Если вы посмотрите в его широкое, круглое, зеленовато-коричневое лицо, то увидите такое умиротворенно-простодушное недоумение, что вам захочется обнять его и сказать: «Все будет хорошо», даже если вы знаете, что, вероятнее всего, не будет». Это чрезвычайно толстая птица. Взрослая особь приличных размеров весит 6-7 фунтов, и ее крылья годятся разве лишь на то, чтобы слегка помахать ими, когда она думает, будто может обо что-нибудь споткнуться. Печально, однако, что Какапо не только разучился летать, но и, судя по всему, забыл о том, что разучился. Насколько известно, если его сильно встревожить, то он может стремглав взобраться на дерево, чтобы взлететь оттуда подобно кирпичу и насмерть раскваситься озимь. Какапо — один из тех островных видов, которые, согласно авторскому истолкованию, плохо подготовлены к тому, чтобы противостоять хищникам и конкурентам, чьи генофонды оттачивались в более суровой экологической обстановке континентов. Итак, можете себе представить, что происходит, когда континентальный вид внедряется на остров. Это все равно, как внедрить Аль Капоне, Чингисхана и Руперта Мёрдока на остров Уайт. Местным жителям не останется ни малейшей надежды. Из тех животных, находящихся под угрозой исчезновения, посмотреть на которых попытались Дуглас Адамс и Марк Каруардин, одно, судя по всему, успело за последние 20 лет исчезнуть навсегда. Мы теперь утратили свою последнюю возможность увидеть китайского речного дельфина. Или, скорее, услышать, ибо он обитал в мире, где в любом случае от зрения довольно мало толку, мутная или старика. Сонар там величественно вступал в свои права, пока моторы судов не начали массивное шумовое загрязнение. Утрата речного дельфина — трагедия, и вряд ли какие-то другие удивительные персонажи этой книги вскоре за ним не последуют. В своем заключительном слове Марк Каруардин рассуждает, почему нам следует беспокоиться, когда виды, а то и целые крупные таксоны животных и растений, вымирают. Он оперирует традиционными аргументами. Каждое животное и растение — неотъемлемая часть той среды, в которой оно обитает. Даже комодский дракон играет важную роль в поддержании хрупкой экологической стабильности на своих родных островах. Если он исчезнет, исчезнет и множество других видов. И охрана природы идет рука об руку с нашим самосохранением. Животные и растения обеспечивают нас жизненно необходимыми лекарствами и пищей. Они опыляют сельскохозяйственные культуры и поставляют важные компоненты для многих технологических производств. Ну да, да, мы должны говорить нечто подобное, от нас этого ждут. Но как жаль, что нам приходится доказывать необходимость охраны природы при помощи таких ориентированных на человека утилитарных обоснований. Если воспользоваться сравнением, которое я однажды привел в ином контексте, примерно так же можно оправдывать существование музыки тем, что она тренирует правую руку скрипача. Конечно же, подлинное обоснование, почему необходимо спасать этих великолепных существ, то, которым Марк завершает книгу и которое ему явно больше по вкусу. Есть еще одна последняя причина для беспокойства, я думаю, что больше никаких и не требуется. Безусловно, именно из-за нее столь многие люди посвящают своей жизни защите носорогов, длиннохвостых попугаев, какапа, дельфинов и тому подобных созданий. Она проста. Без них мир был бы более сиротливым, мрачным и унылым местом. Да, мир стал более сиротливым, мрачным и унылым местом без Дугласа Адамса. С нами остались его книги, записи его голоса, воспоминания, забавные истории, трогательные случаи из жизни. Мне не приходит в голову буквально ни одной другой покинувшей нас публичной персоны, память о которой вызывала бы столь всеобщую любовь, как среди тех, кто знал его лично, так и среди тех, кто не знал. Особенно его любили ученые. Он понимал их и был способен намного лучше, чем многие из них, сформулировать то, что заставляет их сердце биться сильнее. В документальном телефильме «Ломайте научные барьеры» я использовал именно это выражение, когда, интервьюируя Дугласа, спросил у него, «Что же такого есть в науке, из-за чего твое сердце действительно бьется сильнее?» Его импровизированный ответ следовало бы повесить в рамки на стену естественно-научного класса в каждой школе страны. «Наш мир — штука в наивысшей степени сложная, многообразная и странная, что делает его совершенно потрясающим. Я сейчас говорю о том, что сама мысль, будто столь крайняя сложность, может родиться не только из крайней простоты, но, вероятно, вообще из ничего, запредельно удивительна. И когда однажды кто-то намекает тебе, каким образом такое могло случиться, это же чудесно. И что касается лично меня, возможность провести 70 или 80 лет своей жизни в подобной вселенной означает хорошо потратить свое время». Документальный фильм был снят для 4 канала и вышел в эфир в 1996 году. В своем интервью непосредственно перед приведенной цитатой Дуглас сказал, что в XIX веке за серьезными размышлениями о жизни следовало обращаться к романам, а сегодня ученые в самом деле могут сказать нам на эти темы намного больше, чем какой угодно романист, когда бы то ни было. Тогда я спросил, что же такого есть в науке, из-за чего твое сердце действительно бьется сильнее, и вот каким был его ответ. 70 или 80, если бы. Страницы этой книги искрятся наукой, научным остроумием, наукой, увиденной сквозь радужную призму высококлассного воображения. Дуглас смотрит на мадагаскарскую руконожку, на какапа, на северного белого носорога, на кольчатого попугая, на комодского варана без слащавой сентиментальности. Он очень хорошо понимал, как медленно мелют жернова естественного отбора. Он знал, сколько миллионов лет требуется, чтобы создать горную гориллу, маврикийского розового голубя или китайского речного дельфина. Он видел собственными глазами, как просто снести и придать забвению эти величественные здания, кропотливо возведенные мастерством эволюции. Он попытался что-то предпринять ради их сохранения. Должны пытаться и мы, хотя бы только в память о нем, о неповторимом экземпляре Homo sapiens. В кои-то веки это видовое название оказалось заслуженным.